Глава вторая. На этот раз сюда вошли двое, очевидно, только что приехавшие из города. На молодом человеке были светлые брюки и светлая майка, а на его спутнице — кокетливое розовое платье. У девушки длинные светлые волосы, чуть сдернутый носик, светлые зеленоватые глаза и неправильный прикус зубов, который лишь усиливал очарование ее молодого лица, когда она смеялась. Спортивная подтянутая фигура и уже хороший темный загар. У молодого человека темные, почти черные курчавые волосы, крупный нос, большие выразительные глаза, резко очерченные скулы. Войдя, он прошел прямо к бармену и громко попросил холодного пива. Бармен дружелюбно кивнул. Девушка, подойдя, заказала яблочный сок. «Да уже на еще много времени!» — посмотрел на свои часы молодой человек. «Хорошо, что мы успели на этот автобус, иначе пришлось бы ждать целый час». «Не нужно было вообще ехать в этот город», — несколько равнодушно ответила его спутница. «Сегодня так жарко. Мы все равно договорились завтра ехать в город. Но если будет такая же жара, я не поеду. Лучше пойду купаться с ними или загорать с Аллой». «И превратишься в копченую семгу, как она!» — беззлобно рассмеялся парень. «Я тебе все время говорю, Ева, что не нужно брать пример у Аллы. У нее легкая шизофрения на тему загара, и кажется, что все женщины в обществе должны быть похожи на обжаренных куриц, поэтому она натирается маслом и часами лежит на солнце, чтобы потом хвастаться перед подругами испанским загаром. А я думаю, что она завидует тебе и Нинке, тому, как вы выглядите». «Сколько ей лет?» — улыбнулась Ева. «Нашел, с кем меня сравнивать, Тигран. Она нам в мамы годится. Только не говори при ней, она может обидеться. Ты же видишь, как она старается молодиться. Напялила купальник, который ей давно не идет. Если бы Алла не боялась показывать свою отвисшую грудь, то давно сняла бы на пляже бюстгальтер, как вы с Нинкой». «Только этого не хватало», — снова улыбнулась Ева. «Скажи мне честно, у кого лучше грудь, у меня или у Нины?» «Мне нравятся обе груди», — попытался уклониться от ответа Тигран, но, сообразив, что сказал, засмеялся, потом поправился. «Мне нравятся все четыре груди». «Ну, скажи честно», — не отставала Ева, — «у кого все-таки лучше, у меня или у нее?» «Завтра на пляже устрою конкурс», — попытался снова пошутить Тигран. «Соберу всех мужчин, и мы определим мисс Бюст нашего отеля». «Нет, скажи откровенно», — начала злиться Ева. «Ну, конечно, ты мне нравишься больше», — сказал Тигран, притягивая ее к себе и целуя в щеку. — «Ты самая красивая женщина не только в нашем отеле, но и на всем побережье, от Гибралтара до Барселоны. Тебя устраивает такой комплимент?» — «Вечно ты шутишь», — вырвалась из его рук Ева. — «Никогда не говоришь серьезно». — «Слушай, как можно серьезно обсуждать с женщиной ее бюст?» — улыбнулся Тигран. — «Пойдем переоденемся. В этот аристократический ресторан нужно являться во фраках и длинных платьях. Первый раз в жизни отдыхаю в отеле на берегу моря, где такой ресторан. А все остальные меня пускали в любом виде. В Париже или Лондоне это было бы понятно. Но здесь, в Эль-Сале, при температуре 40 градусов, такое требование кажется мне глупым». Ева пожала плечами, ей давно было все равно. На вид девушке было лет 20 или чуть больше, парню около 30. Дронго старался не поворачиваться и не смотреть в их сторону. Ему не хотелось, чтобы эти ребята догадались, что он понимает все их разговоры. Очевидно, молодые люди, приехавшие вместе на этот курорт, ошибочно полагали, что русский тут мало кому известен. Послышались громкие голоса, и в бар вошла еще одна пара. Очевидно, Вадим и Лена. Мужчина с коротко стриженной бородкой и усами имел характерный азиатский разрез глаз, красноречиво свидетельствующий, что среди его предков затесались татары или башкиры. На нем были черные шорты и темная майка, надетая на голое тело. Его спутница оделась в легкое джинсовое платье. Обоим чуть больше 30, у женщины каштановые волосы, тонкие губы. Общее впечатление немного портил слегка вытянутый нос, нависавший над верхней губой. «До ужина еще полчаса!» — громко недовольным голосом произнесла она. Похоже, эти люди продолжали выяснять отношения, даже покинув свой номер. «Добрый вечер!» — повернулась к ним Ева. «Вы спустились немного раньше обычного». «Как всегда», — зло пробормотал Вадим. «Наверное, Лена опять перепутала». «Ну при чем тут я?» — возмутилась та. «Это ты сказал, что пора спускаться, но тебя в этих шортах все равно туда не пустят». «Откуда ты знаешь? Можно подумать, ты здесь уже была», — проворчал Вадим. «В отличие от тебя, я знаю английский», — пояснила Лена. «Повторяю, тебя все равно не пустят. Там написано, что в ресторан нужно приходить в брюках, а не в бриджах, и не приносить с собой мобильные телефоны». Вадим явно собирался как-то огрызнуться, когда Тигран предусмотрительно его перебил. «Господин Калимулин, не нужно так нервничать. Ваша супруга права. Туда действительно не пускают в таком виде. Тебе придется подняться наверх и переодеться». «Иди ты к черту!» — отмахнулся Вадим. «Лучше учи английский, полиграфист!» — надзирательно проговорил Тигран. «И не спорь с женой. Нужно знать несколько языков». «Как ты?» — зло уточнил Вадим. «Да, как я!» — согласился Тигран. «Я для этого и кончал МГИМО. А ты напрасно обижаешься. Твоя супруга правильно говорит. В таком виде тебя в ресторан не пустят. Пойдем, Ева, принарядимся, иначе он подумает, что мы нарочно отправляем его переодеваться». Он притянул к себе молодую женщину, и они вместе вышли из бара. Лена, посмотрев им вслед, пробормотала. «Ты всем действуешь на нервы и выставляешь себя в глупом виде. Я тебе говорила, что в такой одежде в ресторан не пускают. Нужно было меня послушать». «Иди ты!» — толкнул ее супруг. «Как ты мне надоела!» «Как хочешь, идиот!» — разозлилась она. «Можем отправиться так, и пусть тебя выгонят. Мне все равно. Сиди здесь, пей и завидуй всем своим друзьям. Так тебе и надо, вечный неудачник. Ничего путного из тебя не получится. В твоей профессии можно было зарабатывать миллионы, а вместо этого ты вынужден выслушивать их оскорбления». «Уйди от меня!» — взорвался Вадим. «Ты мне надоела!» «И уйду!» — закричала она. «Очень ты мне нужен! И вообще, когда приедем, я подам на развод, а ребенка заберу себе!» Она повернулась и вышла из бара. Бармен проводил ее недовольным взглядом. Ему не нравились женщины, которые кричат на мужчин. Тем более ему не нравились иностранки, которые кричат на своих мужей в таких респектабельных местах в присутствии посторонних. Однажды он был свидетелем того, как молодая женщина надавала пощечин своему спутнику. Бармен был поражен, как терпеливо и стоически их снес молодой мачо. Позже он узнал, что это был обычный альфонс, состоявший на содержании у богатой дамочки с согласия ее супруга. С тех пор бармен перестал верить в человеческую добродетель. Теперь его уже ничего не удивляло. Он налил виски стоящему у стойки Вадиму, протянул ему небольшой бокал. «За счет заведения», — пояснил он по-испански, а когда Вадим удивленно взглянул на него, еще раз пробормотал эти слова и подвинул к нему бокал. Вадим, наконец, понял. Он поднял бокальчик и залпом его осушил. Дронго подумал, что, выслушав такие слова от жены, можно и напиться. И вообще нормальный мужчина должен либо немедленно развестись с такой супругой, либо постараться объяснить ей, почему нехорошо так его доводить. Но, судя по всему, Вадим не был способен ни на первое, ни на второе. Он попросил бармена снова наполнить его бокал, и бармен охотно выполнил пожелание клиента, понимая, что тот может засесть здесь надолго. Он уже знал, что гости, приезжающие из далекой северной страны, способны выпить невероятно много, почти не пьянее. Дронго с сожалением посмотрел на усевшегося за стойку бара Вадима и вышел из бара, расплатившись за свой сок. До моря было недалеко, и он решил немного подышать свежим воздухом. Выйдя из здания, прошел мимо бассейна, направившись к небольшим воротам. На них были установлены камеры видеонаблюдения и замок, который открывал оператор, наблюдающий за входящими и выходящими. Дронго нажал на кнопку, дождался, когда сработает электронный сигнал, открыл дверцу и вышел на дорожку, ведущую к пляжу. Несмотря на вечерний час, было очень жарко. В этом году в Европе вообще выдалось невероятно теплое лето. Во Франции температура зашкаливала за 40 градусов, в Испании – за 45. Дронго, привыкший к такой температуре, не испытывал особого дискомфорта, ведь в Баку она не редкость, особенно в августе. Но для французов и северных испанцев такая жара была нестерпимой, особенно тяжко ее переносили туристы, приехавшие из северных стран. А вот 40-градусного мороза, подумал Дронго, он не вынес бы, даже спрятавшись в самом теплом доме. Ведь уже 10 градусов ниже нуля действовали на него не лучшим образом. Очевидно, каждый человек привыкает к тому температурному режиму, в котором он родился, вырос и живет, как к определенной еде, особому климату. Он прошел по насыпанной песком дорожке и вышел на пляж. В 20:00 берег постепенно пустел. Дронго увидел несколько молодых женщин, купающихся без бюстгальтеров, и вспомнил слова Евы. Улыбнувшись дамам, он прошел дальше, утопая в песке и думая о том, что теперь ему придется сменить обувь, потому что его мягкие туфли испачкались. Дронго повернул обратно к отелю, но решил пойти другой дорогой. Выйдя на асфальтовую тропу, он прошел мимо длинного забора, ограждающего территорию отеля, и повернул направо, где находилась стоянка автомобилей. Там обратил внимание, что все машины стоят под навесом. Но их оказалось не так уж и много, всего около 70, выстроившихся в два ряда, хотя в отеле 256 номеров. На часах было уже 19:30, когда он вошел в прохладный холл отеля. С левой стороны от входа просматривался бар, в котором Вадима уже не было. Должно быть, он все-таки решил подняться и переодеться. Дронго прошел дальше. На стойке администратора стояло блюдо с конфетами, которые здесь обновляли каждый день. Дронго взял 3 карамельки и, развернув одну из них, обнаружил, что она клубничная, красноватого цвета. Затем поднялся лифтом на 5-й этаж и поспешил в свой номер, чтобы сменить обувь. Через 5 минут он опять спустился вниз и, снова пройдя через холл, направился в правую часть здания, где нужно было подняться по лестнице, чтобы попасть в ресторан «Дюна». Войдя в него, Дронго сразу понял, почему сюда пускали лишь в надлежащем виде. На всех столиках небольшого зала стояли канделябры с электрическими свечами и изысканная посуда. Бесшумно сновали официанты, Гостей встречали предупредительные метрдотели. На рояле в центре зала пианист, удивительно похожий на Клинта Иствуда, исполнял знакомую мелодию Брамса. Дронго предложили место у окна, но он увидел расположенную у стены уже знакомую ему компанию русских и решил сесть поближе к ним. За двумя столиками, сдвинутыми вместе, сидели три пары. Все успели переодеться и выглядели достаточно респектабельно, хотя мужчины были в рубашках, а женщины – в легких платьях. Царившая здесь атмосфера поневоле заставляла гостей собраться, почувствовать высокий стиль заведения. На одной стороне стола сидели Олег и Нина, Аркадий и Алла, на другой – Тигран и Ева. Четвертой пары еще не было. Дронго подумал, что Вадим мог и отказаться идти сюда с женой, которая так явно его не уважала. Но через минуту супруги появились, компания собралась в полном составе. В Дюне царил настоящий культ кухни. Постояльцам отеля предлагались ужины из 6 блюд. Сначала приносили комплимент от шеф-повара, своего рода приветствие от него. Затем подавался салат, причем сочетание компонентов в нем в стиле фьюжн, когда перемешиваются различные продукты, только приветствовалось. Потом наступала очередь первого блюда – традиционных испанских супов в андалузийском либо валенсийском стиле. Четвертым блюдом обязательно шел щербет, как воспоминание о тех днях, когда Пиренейский полуостров был занят арабами. В течение недели шербеты ежедневно менялись. Апельсиновый, арбузный, клубничный, ванильный. У каждого дня недели свой щербет. Пятое блюдо считалось основным. Гостям предлагалось на выбор мясное и рыбное блюдо. Их готовили с особой фантазией и приносили закрытыми серебряными крышками. И, наконец, на десерт подавались различные пирожные в сочетании с мороженым, украшенные в стиле невероятных рисунков Дали или Пикассо. Когда принесли первое блюдо, Дронго подумал, что он не зря отправился в эту поездку по побережью. Дронго заказал себе розовое вино, попросив охладить бутылку, которую ему подали в серебряном ведерке со льдом. Его соседи пили различные вина. Олег и Тигран под рыбу – белое вино, Аркадий – розовое, Вадим – красное. Соответственно, и женщины тоже выбрали сорта вина, каждая по своему вкусу. Аркадий и Тигран оживленно рассказывали о церемонии водяного трибунала. Вадим угрюмо молчал. Олег пытался шутить, женщины внимательно слушали. Со стороны казалось, что это обычный ужин давно знакомых людей, приехавших в Испанию совместно отдохнуть. И, разумеется, никто из них не мог даже предположить, что рассказ о вчерашней экскурсии в Валенсию вдруг вызовет неожиданные ассоциации, приведет к напряженному разговору, и все закончится трагедией. Неожиданно Тигран сказал, что ему понравилась сама идея водяного трибунала. Собравшиеся на площади люди открыто решают, кому и зачем отдать воду. Его поддержал Аркадий, и тут в разговор вмешалась Ева. По возрасту она была моложе всех остальных, а потому с непосредственностью юности вдруг предложила. «А давайте мы поиграем в трибунал. Ну, например, пусть каждый расскажет о самом хорошем и о самом плохом поступке своей жизни. А потом мы все вместе будем решать, кто достоин прощения, а кто нет». Воцарилось молчание. Олег взглянул на всех и криво улыбнулся. «Интересное предложение. Не боитесь, ребята, принять ее вызов?» «Не боимся!» — весело отозвался Тигран. — «Тем более, что для нас с тобой оно не такое страшное, как для Аркадия и Вадима. Мы здесь с подругами, на данный момент оба не женаты, холостяки, а они с женами». «Такие темы не будем затрагивать», — — великодушно предложил Олег. «Как-то я смотрел один фильм, там трое мужиков в бане вспоминали о самой лучшей женщине в их жизни. И вот один признался, что самый запомнившийся секс у него был с женой друга. Все засмеялись, а громче всех Тигран, который почему-то при этом отвел глаза в сторону. Еще Дронго заметил, как нахмурилась Нина, лишь слегка улыбнувшись рассказу Олега. «Начнем», — призвал Олег. «Каждый из мужчин по очереди расскажет о самом плохом и самом хорошем своих поступках. А женщин от этого освободим. Они будут судьями и потом решат, кто насколько виноват». «Правильно», — поддержала его Ева. «Мы будем судить наших мужчин. Посмотрим, какие они на самом деле». «Дурацкая затея», — пробормотал Вадим. «А мне интересно», — с вызовом заявила его жена. «Давайте начинать», — предложил Олег. «Кто первый?» Все умолкли, глядя друг на друга.